Карла. Я проснулась через 20 минут после того, как закрыла глаза. Вспомнила о закопанном во дворе теле. Целый час ворочалась, но потом сон меня все-таки сморил. Еще на 20 минут. И так снова и снова, до самого утра. С первыми лучами солнца я сварила кофе. Минут через 10 в кухню притопал Билли. «Что, как считаешь, будем делать?» — спросил он. «Обдумываю план. Пока что едем в амбар. Сегодня доставка. Еще электрик зайдет обновить блок предохранителей. Давай делать, что и собирались. Не привлекать внимания». Мы ехали молча. Нестора застали на коленях в грязи рядом со своей машиной. Спустила шина. Видимо, наехал на обломок металла, каким была завалена площадка. Когда электрик был здесь в последний раз, он достал из своего фургона ящик с инструментами, но едва его открыл, как содержимое высыпалось в грязь. И на всякие гвозди мы натыкались всю неделю. «Мой соцпакет покрывает ремонт машины?» «Я не предоставляю тебе соцпакет». «Значит, не покрывает». «Нет, не покрывает». «Так я и думал». «Отремонтируй и дай мне счет», — сказала я ему. «Еще расходы. Если не считать кулона на шее, в котором хранилось обручальное кольцо моей матери с бриллиантом, я продала все свои украшения. Надо же финансировать планы. Украшения меня мало волновали. Ресторан важнее, чем старое кольцо или браслет. Но даже с выручкой от продажи и перефинансированной ипотекой денег все равно было в обрез». Амбар стоял на 2 акрах земли в городской черте, недалеко от проходившей мимо Локсбурга оживленной трассы 211. На многие мили поесть просто негде. Увидев, что здесь продается земля, я сразу поняла — место отличное. А старый амбар меня убедил окончательно. Высокие стропила, каменные стены — идеальное сооружение для уютного ресторана средней руки, в котором отчаянно нуждался Локсбург. В городе было несколько забегаловок, замаскированных под стейк-хаус. Они на что-то претендовали, но на самом деле были ловушкой для тараканов. Мой ресторан заполнит пустоту в этом захолустье с населением в 5000 человек. Кроме этого, я уже заключила контракт на покупку мяса и овощей у местных фермеров, что позволит снизить расходы. Это и будет моей фишкой. Хотя я пока не решила, стоит ли использовать термин «мясноеды». Он может отпугнуть местных жителей, ведь они с подозрением относятся ко всему странному и незнакомому. Насчет ресторана был еще один повод для оптимизма. Байдарочная база на реке Саскуэхана. Когда местные жители услышали об этой затее, они животы надрывали от смеха, но теперь смотрели с завистью. 15 домиков бронировались за год, а владельцы собирались открыть еще одну базу для рыбаков и саббордистов. А в миле от города компания по производству металлических стеллажей заняла половину старой фабрики и сразу же наняла 40 человек. По слухам, на вторую половину положила глаз фирма по производству штамповочного оборудования. Недавно они открыли завод в Селлингсгроуве, и теперь там работают 70 человек. А мэр тем временем не первый год обещал избирателям сделать город более привлекательным для туристов. Он всем прожужжал уши обещаниями, мол, тяжелая промышленность уступит место деревенской идиллии, в городе появятся антикварные магазины и уютные гостиницы. Если все это сбудется, я буду в выигрыше. Больше гостей с деньгами. Но мы все знали. Может, будет так, а может, совсем по-другому. Из трещин в тротуарах местами росли сорняки. Даже в центре. Все больше становилось заколоченных домов. У владельцев не было денег на ремонт, а у города на снос. Как любое перспективное вложение, Локсбург не давал гарантий. Последние полгода я все время об этом думала. Но сейчас эти проблемы померкли, и я весь день тряслась по совершенно другому поводу. Сдать Билли Локсбургской полиции, этим отморозкам, которые в подвальной камере лупят подозреваемых дубинками по голове, с риском, что Билли отправят в Кэрролл-Вэлли, исправительную колонию штата? Ведь ему наверняка дадут срок, хотя бы за то, что он спрятал тело Дорин и целый год держал это в тайне. Тощего студента колледжа там просто сгноят. Да и всего остального мой сын лишится. МТИ, стипендии, будущего. Пресса навесит ему черную метку на всю оставшуюся жизнь. А я потеряю и ресторан, и перезаложенный дом, как только станет известно, что я мама парня, который закопал тело пропавшей девушки. Мне и так в жизни нечем похвастаться. Все мои скромные достижения пойдут коту под хвост. А польза какая? Дорин все равно умерла. Тут ничего не изменишь. Значит, решено. Сдавать Билли я не буду. И покажу огромный средний палец этому городу, этому миру, Богу, который позволил так нелепо умереть 18-летней девушке, чья мать сейчас отбывает 90 дней в тюрьме за покупку метамфетамина на деньги, собранные в городе на поиски Дорин. Богу, который с самого детства одарил Билли кучей недостатков, наблюдал, как он борется с каждым из них, а теперь вообще загнал его в тупик. Нет, Бога здесь не было, как и надежды, что он волшебным образом появится в ближайшее время. У него свой интерес — поддерживать хорошую погоду для свадебных дней, тех, кто в него верит, обеспечивать голоса политикам, будущим растратчикам и вдохновлять проповедников в тайне растлевающих малолетних. А для меня его нет. И никогда не было. И просить его о помощи я не собираюсь. Заказ доставили вовремя, но электрик задерживался, и в ожидании мы занялись другими делами. В промежутках я поглядывала на Билли. В моих глазах он все еще оставался мальчишкой. 19 лет, а выглядит как восьмиклассник. Он всегда отличался хрупким телосложением, ни в коем случае не способным дать отпор пристававшим к нему хулиганам. Жидкие черные волосы, как у меня, карие глаза, которые он часто щурил, будто решал серьезное математическое уравнение. Мы отшлифовали участок деревянного пола и установили одну из кухонных стоек, купленных по дешевке в обанкротившемся ресторане в Харрисбурге. Вскоре, украдкой поглядывая на Билли, я заметила, что за мной тоже наблюдают. «Все в порядке?» — спросил Нестор. Он работал подрядчиком не один десяток лет и прекрасно разбирался в ремонте. Видимо, он неплохо разбирался и в людях. Я даже не заметила, что веду себя не как всегда. «Да, а что?» «У тебя такой вид, будто боишься, как бы что ни упало на голову. Просто хочу вовремя все сделать». «Думаешь, успеем?» «Будем вкалывать, успеем. Дай бог, чтобы успели, так что нам лучше молиться. Ты молишься? Я же тебе говорил, молись». Я слегка пожала плечами. Наверное, он придет в ужас, если узнает, что я никогда не молилась и не собираюсь. Не дождавшись ответа, Нестор переспросил. «У тебя точно все в порядке?» Но ответить я не успела. Подъехал грузовик электрика, опоздавший на час после предыдущего вызова, куда тоже опоздал на 45 минут. Я наняла его, потому что он запросил меньше других, и теперь стало ясно, что это ошибка. Он принялся за блок предохранителей и разобрался с ним довольно быстро, приведя меня в легкое смятение. Вдруг в один прекрасный вечер холодильники выйдут из строя, а вместе с ними мясо на $1000. Вскоре электрик уехал, мы тоже на сегодня закончили, и вместе с Билли я села в машину. По дороге домой сказала ему. «Дорин в нашем дворе мы не оставим. Не хочу, чтобы ее мать и все остальные до конца своих дней гадали, что с ней приключилось. Это неправильно. Ее мать — та еще штучка». «Да. Но мать есть мать. Она должна знать правду». «Понимаю. Значит, тело Дорин мы отдадим». «Как?» «Выкопаем. Отвезем куда-нибудь подальше от дома. Потом отправим анонимное письмо в полицию. Объясним, что произошло, но не скажем, с кем она была и где ее искать». «Год прошел», — сказал Билли и поморщился. «Я тоже, представив, как тело сейчас выглядит и пахнет. Оно наверняка замерзло во время холодной зимы. Но потом пришла весенняя влага, значит, оно оттаяло и приобрело жуткий вид». «У тебя есть идея получше? Готова выслушать?» Билли только покачал головой. «Значит, действуем по моему плану. А как закончим, больше вспоминать об этой истории не будем». «И когда мы это сделаем?» «Сегодня вечером», — объявила я. «Так что готовься».